Nós стал лишь ради нас. Он был силен, но смеян был всеми. Он Богом был, но жизнь отдал за тех, кто его ненавидел. Он был богат, но стал лишь ради нас. Он был силен, но смеян был всеми. Он Богом был, но жизнь отдал за тех, кто его ненавидел. Посмотри на тех, там течет святая кровь, а дальше чем-то кровь течет любовь. За грешника вандал он жизнь свою, а и не знали, кого страна, он кровь пролил, но не была смерть конечной целью. Он показал, в чем в жизни смысл. Сияй во мне, чтоб мир тебя увидел. Посмотри на крест, там течет святая кровь, а дальше чем-то кровь течет любовь. За грешника отдал он жизнь свою, а и с нами кого люблю. Любовь Христа мыла меня, Он подарил мне жизнь и спасение, и благодать навеки мне дана, не заслужил, но ты меня поверил. Посмотри на крест, там течет святая кровь. Чем-то кровь течет любовь. За грешника отдал он жизнь свою, они не знали, кого плюю. Я смотрю на крест, там течет святая кровь, а дальше чем-то кровь течет любовь. Он жизнь свою, а и не знали, кого плюю.